4. Замок Мистеринат. Тиури покинул трактир затемно. Ему хотелось добраться до замка Мистеринат в тот же день, но на этот раз он не скакал на быстроногом Орданвене. И хотя ему удалось проехать часть пути с каким-то крестьянином, к замку он подошел, когда было уже темно. Лил дождь, и чтобы не промокнуть, он накинул свою старую рясу. «Добрый вечер, досточтимый брат», — сказал стражник, открывая ворота. «Вы не очень промокли?» В точности, как в прошлый раз, — подумал Тиури, — даже стражник тот же. В комнате у ворот он увидел знакомую картину. Второго стражника, задумчиво уставившегося на шахматную доску, и, забыв о своем плохом настроении, о том, что он устал и промок, рассмеялся. «Чему вы смеетесь, досточтимый брат?» — спросил первый стражник. «Он так и не доиграл ту партию?» — спросил Тиури. «Что вы имеете в виду?» — удивился стражник, доставая толстую книгу и давая тычка своему товарищу. «Когда я был здесь больше месяца назад, вы точно так же играли в шахматы». Второй стражник оторвался от созерцания доски и сказал: «Теперь, когда вы заговорили об этом, досточтимый брат, мне кажется, я вас узнаю». «Меня зовут брат Тармин», — сказал Тиури. «Брат Тармин», — повторили стражники хором, но тут первый сказал: «Но вы не можете быть братом Тармином. Брат Тармин вовсе не был братом, да и звали его не Тармином». «Точно», — сказал Тиури, откидывая капюшон. «Я узнал вас!» — крикнул первый стражник. «Добро пожаловать, Мистеринат! О вас здесь много говорили, или, лучше сказать, перешептывались, так как нам о вас нельзя было ничего знать. Как ваше настоящее имя?» «Мое настоящее имя», — сказал мальчик Тиури. «Сын Тиури». «Я так и запишу», — сказал второй стражник. «Герцог верно будет рад вас видеть». Он переставил фигуру на доске, удовлетворенно проговорил: «Мой конь...» И добавил: «Это мне кое-что напомнило, Тиури, сын Тиури. Вы тот, кто имеет отношение к коню, вороному коню, которого доставили сюда серые рыцари?» «Орданвен!» — крикнул Тиури. «Орданвен здесь?» «Да, он здесь», — сказал первый стражник. «Великолепный конь. Каждый день мы его гоняем по полю, но никому не удалось на нем покататься. Пошли, я провожу вас к герцогу. Вам, видать, не терпится с ним поздороваться». Стражник отвел Тиури в большой зал, где, хотя время еды прошло, было еще много народу. Герцог стоял у одного из столов, разговаривая с солдатами. Его жена вязала у камина, принцесса Лавиния, сидя на скамеечке у ее ног, разбирала клубки цветной шерсти. Мирная, приятная картина. Стражник объявил громким голосом: «Ваши светлости, прибыл гость, которого вы знаете». Герцог, раскинув руки, пошел навстречу Тиури. «Добро пожаловать!» Встреча была очень сердечной. Лавиния разроняла клубки, и Тиури опустился на колени, чтобы их собрать. «Встань, встань!» — воскликнул герцог. «Что за манера здороваться с гостями?» Тиури пододвинули стул. Герцог усадил его и стал внимательно разглядывать. И не он один. Все смотрели на него. «Давно мы не виделись», — сказал герцог. «Возвращаешься домой? Но я не буду спрашивать, если...» Тиури развязал веревку на поясе и ответил, снимая рясу: «Вы можете спрашивать, о чем хотите, герцог Храфакс. У меня нет больше секретов. Я в самом деле иду домой, или, лучше сказать, к королю Дагонату». «Где ты был?» — спросила Лавиния. «У короля Унавина». «Ах!» — сказала она, восхищенно глядя на него. «Значит, ты идешь издалека», — сказал герцог. «Но в порядочном доме гостя сперва кормят, а уж потом расспрашивают. Ты сыт?» Ответ был отрицательным, и герцог распорядился немедленно выставить на стол самые лучшие яства. Тиури тем временем начал рассказ о своем поручении и за едой продолжал его. А потом, в свою очередь, выслушал новости о серых рыцарях, оставивших в замке коня Орданвен. «С просьбой заботиться о нем, пока ты не вернешься», — сказал герцог. «Жаль, ты не пришел на несколько дней раньше. Застал бы здесь рыцаря Эвейна с оруженосцем». «Рыцаря Эвейна?» — удивился Тиури. «Одного? А где же другие?» «Братство серых рыцарей больше не существует. Рыцарь Эвейн возвращается в свою страну. Ты мог встретить его на первом тракте». «Я прошел через горы другой дорогой», — сказал Тиури. «Но почему больше не существует братство серых рыцарей? Они перебили всех красных всадников?» «Большинство. Но не всех», — ответил герцог. «А черного рыцаря с красным щитом вообще не нашли?» «И отказались от поисков? Они вынуждены были прервать свою охоту, но только на время. След рыцаря с красным щитом повел их назад, на восток. По пути они заехали сюда и оставили Арданвена. Последние новости я слышал от Эвейна. Он сообщил, что они не нашли черного рыцаря с красным щитом и подозревают, что он скрылся в Вавилоне. Сначала они собрались туда, но поручение короля Дагоната заставило их отложить это намерение. Только на время. Скоро серые рыцари соберутся снова, чтобы осуществить свою месть. «Но почему им пришлось ее отложить?» — спросил Тиури. «Королю понадобились лучшие из его странствующих рыцарей, и в первую очередь Ристридин. Поручение короля было важнее, но больше я ничего не знаю. Эвейн рассказал, что сначала он собирался в одиночку ехать на юг, искать рыцаря с красным щитом, но потом решил, что лучше сперва вернуться к королю Унавину. Он был в отъезде гораздо дольше, чем планировалось, а путешествие в Вавилон заняло бы еще больше времени. Необходимо было объяснить королю причину своего отсутствия и известить его о гибели рыцаря Эдвинема. Он не был уверен, что ты нес эту весть королю. Он мог лишь предполагать, какова цель твоего путешествия. Вот он и поехал снова на запад и провел ночь у нас в гостях». «В самом деле, как жаль, что я его не видел», — сказал Тиури. «Я встречал в королевстве Унавина его брата. Он все рассказывал и рассказывал. Лавиния задавала особенно много вопросов». «Какой-нибудь министрель мог бы сложить песню о твоих приключениях», — сказала она наконец. Тиури смущенно улыбнулся, немного гордясь собой, и рассказал о Паке, который знал много песен и даже придумал мелодию, чтобы запомнить письмо. «Ах, Паке!» Тиури до сих пор скучал по нему, но печаль смягчилась, он был среди друзей. Становилось поздно, но Тиури хотел увидеться и с Арданвеном, своим конем. Герцог повел его на конюшню. Вороной сразу узнал Тиури и был рад видеть его. Тиури погладил его бархатистую морду, радостно предвкушая, как поскачет на нем. Он станет странствующим рыцарем. Да, рыцарем. Он будет ездить по свету с мечом короля Унавина у пояса. Тиури почувствовал себя почти как настоящий рыцарь, когда на завтра отправился в путь верхом на Арданвене. Он жалел, что не смог принять приглашение хозяев замка Мистеринат погостить у них подольше. Он очень торопился к королю Дагонату. Герцог и Лавиния проводили его до опушки леса, там, в небольшом трактире, они поели, отдохнули и распрощались. «Обещай, что еще заедешь к нам», — сказал герцог. Тиури обещал и стал прощаться с Лавинией. Когда он протянул девушке руку, она уронила перчатку. Тиури поднял ее, хотел было вернуть, но передумал. «Можно я оставлю ее себе?» «Зачем?» «Чтобы прикрепить на шлем во время турнира, если я стану рыцарем». Он замолчал и почувствовал, что краснеет. Лавиния тоже покраснела, но сказала ласково: «Конечно, ты станешь рыцарем». «Хорошо, Тиури». Тут они заметили, что герцог наблюдает за ними, и совсем смутились. А герцог, пряча в бороде усмешку, сказал: «Может быть, мы как-нибудь приедем в столицу летом, когда устраивают турниры. Я хочу сказать до свидания тебе, Тиури. И удачи тебе». И Тиури двинулся дальше на восток. Он смотрел на перчатку Лавинии и видел ее перед собой как живую. И мечтал, как летом она приедет в город. Во всяком случае, он хотел увидеть ее снова. Он поедет и как можно скорее в замок Мистеринат к тем, кто стал его друзьями. А принцесса Лавиния, пожалуй, даже больше, чем другом. «Как много друзей я приобрел, пока странствовал», — подумал он, — «и здесь, и в королевстве Унавина». Тиури вздохнул. Он снова был один. Он расстался со всеми, даже Паки, делившего с ним тяготы путешествия, не было рядом. Он потрепал Арданвена по шее. «У меня остался ты, ночной ветер, а других я тоже еще увижу».